Глава 24. Саша долго лежала у себя в комнате и смотрела в окно. Есть не хотелось, но поужинать перед завтрашней дорогой, наверное, надо. У нее еще немного болело горло, но в остальном все было нормально. Это подтвердил и врач в больнице, куда первым делом отвез ее Лука и где ей пришлось провести 3 дня. Хорошо, хоть билеты поменять успела, иначе бы пропали. Вернее, поменял комиссар, пообещавший, что полиция еще и оплатит Саше на пребывание в Италии, в чем она, однако, сомневалась. Не с их бюрократией. Потом Саша подписала все необходимые бумаги. Ее уведомили, что придется вскоре приехать снова для свидетельства на суде. Хотя вскоре в итальянском смысле может означать и на следующий год, и через 3 года. Медлительность итальянского правосудия давно стала притчей во языцах. Прошлым вечером они долго сидели в маленьком ресторанчике во Флоренции у Меркато Нуово. Саша медленно потягивала прохладное белое вино. У вина был соломенный цвет и аромат лета, солнца, июльских тосканских полей. Это было знаменитое Верначча из Сан-Джиминьяно. Вино, которое пили еще и этруски. Саша мелкими глотками, чтобы не утруждать горло, пила вино и слушала Луку, который вертел в руках свой бокал и лишь изредка виновато поднимал глаза на Сашу. От вина становилось тепло внутри, и горло почти не болело. Стараясь лишний раз не встречаться с ней взглядом, Лука рассказывал. После того, как сеньора Мадзони дала показания, бармен в кафе в Кастельфьорентино вспомнил Антонио и Ольгу. Ему запомнилась красивая длинноволосая блондинка. Он еще позавидовал ее парню, вот ведь красотку отхватил. Опознали Антонио и Алиса, и Лоренцо. Это именно тот парень, с которым Ольга уехала из Венеции. Биологическая экспертиза обнаружила частички кожи Ольги на обрывке шейного платка, который Саша вытащила из печи. Именно этим платком задушили девушку. Антонио хватался за голову, раскачивался и рыдал. Потом, уже в комиссариате, вдруг воспрянул духом и уверял, что просто пошутил, что он хотел напугать Алессандру, которая ему очень понравилась, и не собирался причинять ей вреда. А Ольгу вообще никогда не видел. Кто такие Алиса и Лоренцо, не знает и никогда их не встречал. Полиция получила данные из Венеции. Номера его машины были зафиксированы на платной стоянке на Пьяцале Рома в Венеции. Само по себе это могло быть только косвенным доказательством его пребывания там и знакомство с молодыми людьми. Но оно даже не понадобилось. К этому времени был аккуратно просеян весь мусор в выгребной яме на ферме. Среди прочего тряпья нашли остатки почти сгоревшей женской сумки и прочие женские штучки, принадлежавшие, судя по заключению биологической экспертизы, именно Ольге. После появления результатов экспертизы и беседы с Лукой с глазу на глаз, Антонио признал свою вину в нападении на Александру, но уверял, что совершил это в состоянии аффекта, испугавшись за дядю. Сам старый сеньор долго молчал. И лишь после очной ставки с Антонио начал рассказывать, уговаривая полицию, что племянник не виноват. Вся вина только на нем. История Марии Лучии не одно столетие жила в их семье. Никто не мог сказать точно, как все было на самом деле. По преданию, Мария Лучия была беременна от своего дяди Мартино и угрожала рассказать всем, что на самом деле они потомки Луизы Чечи, забеременевшей от французского солдата. Но если дядя устроит ее брак с Антонио, тогда она готова молчать. Мария Лучия ставила под угрозу все, на что пошли их прадеды, ради сохранения репутации семьи. Они отказались от дома и родной деревни, чтобы смыть славу предателей. Тогда им случайно повезло, удалось продать дом приехавшим в деревню родственникам мясника. Может, дом у предателей и не купили бы. Но вместе с домом Чечи, естественно, передали и огород, где несколько грядок было отведено под эстрагон. А главное, рецепты использования этой травки мясник давно выспрашивал и уговаривал дать ему немного драгончелла, эстрагона. Лишь один рецепт жена главы семьи спрятала и увезла с собой. Это был рецепт домашнего плотного хлеба, торта ди тесто, которому эстрагон придавал особый вкус. Сначала они уехали в Кастельмонте, а спустя пару лет, изменив фамилию в документах, перебрались на ферму в Марьяно, где до сих пор жили их потомки. Все бумаги семьи, теперь уже Ченни, а не Чечи, впоследствии попали в архив. Так прошли века. Уже в наши дни, несколько лет назад, сеньор Симоне Ченни, брат умершего отца Антонио, который присматривал за их семьей, выйдя на пенсию и помогая в поле и на ферме, решил проверить, что осталось в архиве. Он был одержим историей семьи и готов был пойти на все, чтобы честь Ченни не пострадала. Он же и уничтожил бумаги, не заметив, что клочок рецепта остался в папке. «Старость не радость», — заметила Саша. «Клочки их и погубили, и рецепта, и шарфика». «Ну, рецепт тут ни при чем», — возразил Лука, но девушка не согласилась. «Как это ни при чем, если для них это было так важно?» «Кстати», — спросила она комиссара, «я не понимаю, почему их так волнует эта старая история. Прошло более 500 лет». «Здесь, в Тоскане, 500 лет не срок», — ответил Лука. «Для нас прошлое живо, как будто это было вчера. Здесь многие семьи, их потомки, конечно, живут уже 1000 лет. И позор семьи остается позором спустя столетия. Потомки семьи Орландини никогда не проходят вечером в полнолуние по площади Синьории, где, по слухам, появляется призрак убитого их предком Бальда Чуангьяри. А позорную колонну с именем предателя Родины известная семья через 200 лет превратила в фонтан, чтобы табличка не бросалась в глаза. До этого им даже не давали разрешения. И рецепты, которым более 500 лет, живы до сих пор. Тот же флорентийский бифштекс». При этих словах Саша поморщилась, вспомнив огромный кусок мяса, который так и не смогла съесть. «Это типичное мясо на открытом огне, которое готовили в средние века. Я тебе рассказывал». «Уговорил», — махнула рукой Саша. «Просто мне трудно такое представить». «А мы этим живем», — улыбнулся Лука и продолжил свой рассказ об истории 500-летней давности. Дядя девушки попытался поговорить с Антонио Ди Марди. Но уговоры Мартина не действовали. Антонио лишь возмущался, уверяя, что у них с Марией Лучией никогда не было близких отношений. И если Мария беременна, то он здесь ни при чем. Мартино пошел за племянницей к ручью тем утром. Он надеялся, что вдвоем с девушкой они смогут уговорить парня. Он даже готов был предложить денег, хотя семья жила не слишком богата. Он выждал подходящего момента, спрятавшись за деревьями. Надеялся, что Мария Лучия уговорит парня и не придется расставаться с накопленным. Тут он увидел, как Антонио в гневе бросился на девушку, ударил ее несколько раз ножом и убежал. Мартино огляделся, осторожно спустился к ручью к раненой девушке, которая, узнав своего любовника, попросила о помощи. Спустя годы, умирая, Мартино признался своему сыну, что на него нашло в этот момент помрачнение. Он схватил валявшийся рядом кувшин и нанес Марии Лучи несколько ударов. Убедившись, что племянница не дышит, он привел одежду в порядок и вернулся в деревню незамеченным. Там он избавился от одежды, сжег ее в печи. Антонио Дзимарди был уверен, что именно он убил девушку, ведь он ударил ее ножом. Он даже не помнил, бил ли кувшином и когда потерял свой берет. Потом Мартино сделал щедрое пожертвование статуе святой Агаты в местной церкви. Он был уверен в своей правоте, но лишний раз проявить уважение к святой, у чего источника он убил племянницу, не помешает. Даже умирая, Мартино не раскаялся. Он называл Марию Лучию шлюхой. Говорил, что она давно горит в аду, и он только избавил мир от блудницы, готовой ложиться в постель с собственным дядей. Как будто он был здесь ни при чем. Он взял с сына клятву всегда защищать интересы семьи, как делали предки, и сделал он сам. В таком изложении история дошла до потомков Мартино Ченни, которые от отца к сыну передавали обязанность хранить тайну, а вернее уже две, о происхождении семьи и убийстве племянницы и не допускать в семью шлюх. Поэтому старый Симоне Ченни никогда не встречался с девушками и не женился. Он принял старую историю слишком близко к сердцу и ненавидел женщин с детства. Он даже перестал общаться с братом после его женитьбы. А возможно, это брат, зная странности в характере Симоне, старался держать семью подальше. Но постепенно Симоне оттаял, когда он увидел, что брат женился на скромной и работящей девушке. Отношения наладились, и после смерти брата он помогал вдове и племяннику и даже переехал к ним жить на старости лет. «Сволоча!» — возмутилась Саша. «Женщины, как всегда, во всем виноваты, начиная с Евы и заканчивая несчастной Марией Лучией. А Ольгу они зачем убили? Это что, передается как зараза в этой семье?» «Вот теперь ко временам не столь отдаленным», — улыбнулся комиссар. Когда Антонио Ченни познакомился в Венеции с Лоренцо и двумя русскими девушками, ему сразу понравилась Ольга. Но никаких планов он не строил, просто хотел приятно провести время. Ему показалось, что Лоренцо больше понравился красавице-блондинке. Он удивился, когда Ольга попросилась с ним в Тоскану на следующий день. Но и обрадовался. Всю дорогу Ольга заигрывала с ним, и Антонио увлекся и предложил девушке сначала переночевать в Марьяно, а на следующее утро ехать во Флоренцию. К тому моменту, как они остановились выпить кофе в баре в Кастельфьорентино, Ольга уже висела у него на шее, они целовались, не стесняясь людей вокруг, хотя Антонио уже начал жалеть о своем приглашении. Он не представлял, как объяснит матери, а главное дяде, появление у них в доме девушки, да еще иностранки. Тем более, как ему теперь казалось, весьма легкого поведения. Дядины воспитательные беседы не прошли даром. Не зря в 30 лет он так и не нашел себе подругу. Они еще раз остановились, проехав Кастельмонте, у оливковой рощи на холме, под которым бежал старый ручей. Уже наступила темнота, и они занимались любовью в машине. А Антонио прекрасно знал, что дома при матери и дяде это не удастся. И тянул время, думая, как же выйти из ситуации. Он окончательно осознал, что не может привести Ольгу на ферму, и лихорадочно искал выхода из ситуации. Он даже позвал Ольгу выйти из машины и прогуляться, посмотреть на звезды, только бы не двигаться дальше. Звезды действительно были прекрасны. Вдали от города они усыпали все небо и казались огромными. Но он с детства привык к этой картине. Ольга же пришла в полный восторг, несла всякую романтическую чушь, и тут Антонио спросил, что она собирается делать во Флоренции. Ольга рассказала ему какую-то фантастическую историю о том, что ей надо забрать вещи у одного старого сеньора. И он, Антонио, должен помочь ей. Старик может заортачиться. «Ты что, спала с ним?» — спросил Антонио. Ольга только засмеялась. «Ты спала с этим стариком, потом с Лоренцо, сегодня со мной и со сколькими еще?» «Да ты просто шлюха! Убирайся отсюда, куда хочешь!» Он повернулся и пошел к машине. Звезд на небе уже не было видно, собирались тучи, и вот-вот должен был начаться дождь. Антонио даже не подумал, что оставляет девушку одну посреди ночи на пустой сельской дороге. Теперь он просто поедет домой, не думая, как будет выкручиваться перед матерью и дядей, привезя на ферму незнакомую иностранку. Ольга сначала растерялась, потом решила превратить все в шутку. Она не представляла, какие тараканы засели в голове у ее нового знакомого. В этот момент из-за поворота показался старенький мотоцикл. Притормозил, и Антонио увидел дядю. Симона Ченни возвращался, как всегда, за полночь с традиционной игры в карты в баре в Марьяно. Он остановился, привлеченный скандалом посреди ночной дороги. Он пришел в ярость, увидев племянника с незнакомой девицей, которая чего-то требовала от Антонио. «Пошла вон!» — закричал он на Ольгу. «Ненавижу! Вы все шлюхи! Оставь моего племянника в покое! Пошла вон! В деревню! Давай!» Он замахнулся на девушку. Даже Антонио, как он признался полиции, стало неудобно. Он попытался заступиться за девушку и предложил отвезти ее в ближайший городок, где есть отель, в Кастельмонте. В этот момент гром раздался уже совсем близко и начал накрапывать дождь. Антонио позвал Ольгу в машину. «Сядь в машину, тюфяк!» — заорал дядя. «Эта путана будет из тебя веревки вить? Садись в машину и быстро домой! А ты пошла отсюда, я сказал, пошла!» «Путана?» — засмеялась Ольга. «А разве мужчины не несут никакой ответственности? Твой племянник только что занимался со мной любовью. Если я забеременела, то придется ему на мне жениться. Ты меня путаной назвал? Вот на путане и жениться!» Не помня себя, старик бросился к девушке и с силой ударил ее кулаком по голове. Ольга пошатнулась, запнулась за какой-то корень и упала. Шелковый шарфик на шее развязался. Симона схватил его за углы и с силой затянул на шее девушки. Антонио пытался оттащить дядю, но все было кончено буквально за мгновение. Когда старик опомнился, Ольга лежала на земле и не шевелилась. Симона вытер об одежду вспотевшие руки, наклонился к девушке и потянул за кончик платка. Он уже полностью пришел в себя и понимал, что на платке могут остаться его следы. Дорога, где они оставили машину и мотоцикл, была пуста. По ней вечером почти никто не ездил. «Тебя здесь видели с ней?» — хрипло спросил он племянника. «Вы заходили куда-нибудь? В Марьяно?» «Нет, мы туда не заезжали. Поехали домой», — скомандовал старик. Антонио несколько раз обернулся туда, где осталось тело Ольги. Но старик силой подталкивал его в спину. Симона вернулся и убедился, что девушка мертва. Он оттащил мертвое тело в рощу, с трудом перекинув его через каменный забор. «Мы же не бросим ее вот так, здесь?» Антонио еще не пришел в себя и никак не хотел уезжать. «Тебя никто с ней не видел? Вот и хорошо. Когда ее тут найдут, никто о нас и не подумает. Вещи надо сжечь. Завтра, когда мать уйдет в поле». Старик запихал в карман платок, который все еще держал в руке. «И сумку. И вот это». Дома Антонио сразу ушел спать. хотя так и не сомкнул глаз всю ночь. Утром он постарался не попадаться матери на глаза, пока та не уйдет в деревню за продуктами. Вместе с дядей они сожгли в печи сумочку Ольги, оставшуюся в машине, и все ее содержимое. Мусор они жгли часто, и это никого бы не удивило. Мать даже не обратила внимания. Через несколько дней угрызения совести перестали мучить Антонио. Он привык всегда идти на поводу у дяди, и в этот раз Симоне убедил племянника, что он сделал все на благо семьи. Если бы Александра случайно не вышла в сад, не заглянула в печь, Антонио был уверен, что следов не осталось. Да и посторонняя девушка никак не могла связать клочок ткани с убитой девушкой. Но по лицу Александры он понял, что она догадалась, что за клочок ткани остался в печи. В любом случае, выяснять, откуда она знает об убийстве Ольги, было уже поздно. «У нас действительно не было оснований его подозревать», — сказал Лука. «А ваша архивная история была просто смешной. Даже если бы я поверил в ее связь с убийством, это не основание для магистрата для выдачи разрешения на обыск. Против него не было ни одной улики». Он долго выговаривал Саше за самодеятельность. «Александра, если ты считала его убийцей, как можно было пойти к нему домой? Зачем ты вообще полезла в эту историю? Теперь ты убедилась, что ваши архивные поиски все равно не сыграли никакой роли? Мы делали свою работу. Все шло своим чередом, и не надо было вмешиваться. Ты по глупости чуть не погибла». «Ну, все же обошлось», — неуверенно заметила девушка, хотя воспоминания о случившемся были не из приятных. «Кстати, а почему вы вообще полезли в эту историю?» «Как вам в голову пришло?» — спросил комиссар. «Местные жители вспомнили то старое убийство. О нем же писал в своих статьях отец Симоне. И так как место то же самое у источника...» «С чего ты взяла, что место то же самое? Там до источника еще километр или больше после рощи». «Ладно, ты приезжая, а местные должны понимать, что это разные места». «Ну вот, как-то так получилось», — виновато ответила Саша. Комиссар лишь развел руками.